Нет, нет, он не ваш пациент. Он даже очки не носит и никогда не носил. У него стопроцентное зрение, как у меня. Я тоже превосходно вижу. Да-да. Большое спасибо. Я подожду. Здравствуйте, доктор. Да. Внезапно. По его словам, вокруг только белое. Я сама не знаю. Не успела толком расспросить. Я только вернулась со службы и обнаружила его в этом состоянии. Может быть, вы сами спросите? Ах, огромное вам спасибо. Мы немедленно, немедленно будем у вас. Слепец поднялся. Погоди. Остановила его жена. Сначала надо обработать твой палец. Она вышла и через несколько мгновений вернулась с перекисью. Йодом, ватой и прочим содержимым аптечки. Смазывая и перевязывая, она спрашивала, «А где ты оставил машину?» И внезапно, «Но как ты доехал? Ведь ты везти не мог. Или это случилось уже дома? Нет, на улице. Когда я остановился на светофоре, какая-то добрая душа довезла меня. Машину мы оставили в переулке». «Ну, что?» — сказала женщина. «Идем? Ты постоишь в подъезде, пока я подгоню. А где ключи? Не знаю. Он мне их не вернул. Кто он?» «Добрая душа, которая привезла меня, обитает в теле мужчины. Но они должны быть где-то здесь. В комнате не ищи. Он не прошел дальше прихожей. Где же они?» «Наверное, машинально унес их с собой. Только этого нам не хватало. Возьми запасную пару, потом найдем. Ладно, пошли, дай мне руку». Слепец сказал, «Если так все останется, я жить не буду». «Ради бога! Не говори глупостей». «За глаза хватит и того, что уже случилось». «За глаза, говоришь. Это ведь я слеп, не ты, а я. И потому не можешь знать, что случилось. Доктор тебе поможет, вот увидишь». «Увижу». Вышли. Внизу в подъезде жена зажгла свет, шепнула. «Жди меня здесь. Появится кто-то из соседей. Держись, как ни в чем не бывало. Говори, что ждешь меня. Глядя на тебя, никто и не подумает, что ты не видишь. Нечего всех посвящать нашу жизнь». «Давай поскорей». Женщина выбежала на улицу. Никто из соседей не появился. По опыту прошлых лет слепец знал, что когда вестибюль освещен, слышится легкое гудение автоматического счетчика. И потому, как только оно стихало, нажимал на выключатель. Свет для него превратился в звук. Почему же так долго нет жены? Переулок, где они оставили машину, был метрах в 80 от силы в 100. Врач... «До ночи дожидаться не станет», — подумал он. И бессознательным движением поднял на уровень глаз левое запястье, намереваясь взглянуть на часы. Сморщил, словно от внезапной боли, губы. Поблагодарил Бога за то, что никто из соседей не появился в эту минуту рядом, ибо первое же слово, обращенное к нему, пресеклось бы рыданием. Было слышно, как у подъезда остановился автомобиль. «Наконец-то», — подумал слепец. И тотчас удивился непривычному звуку. «Это дизель. Это такси», — сказал он и еще раз нажал на кнопку. Жена, вбежавшая в подъезд, была вне себя. «Это твой благодетель, добрая душа. Угнал у нас машину». «Не может быть. Ты плохо смотрела. Я хорошо смотрела. Слава богу, не слепая». Последние слова вырвались у нее, словно сами собой. «Ты ведь сказал, что машина в переулке, за углом. Там ее нет. Так что либо вы оставили ее еще где-либо, либо... Да нет же, я уверен, что она там. Значит, она испарилась». «Так значит, ключи?» Начал он и осекся. «Да-да, он воспользовался тем, что ты не в себе, и ограбил нас. А я ведь даже побоялся впустить его в дом. А побыл бы он со мной до твоего возвращения, то не сделал бы этого. Ладно, пошли. Такси ждет». Но, клянусь, я отдала бы год жизни, чтобы этот подонок тоже ослеп. Тише. И чтобы его тоже обобрали до нитки. Может быть, он еще появится. Ну, конечно. Завтра же постучит в двери. Скажет, что это он по рассеянности. Извинится и справится о твоем самочувствии. По дороге молчали. Она пыталась не думать об угнанной машине и нежно держала его руки в своих, а он, опустив голову, чтобы водитель в зеркале не видел его глаз, беспрестанно спрашивал себя... Как же это так вышло? Что с ним стряслось? Подобное несчастье. За что это мне? Проникший в машину шум с улицы становился громче, когда такси останавливалось. Так бывает, когда мы еще во сне, но уже воспринимаем внешние шумы сквозь пелену бессознательного, окутывающую нас словно саван. Он замотал головой. Судорожно вздохнул, и женщина нежно прикоснулась к его щеке, будто говоря: «Успокойся, я здесь, я с тобой». И тогда он уронил голову ей на плечо, уже не заботясь о том, что подумает водитель. «Тебя б на мое место!» С какой-то детской злостью подумал он. «Немного бы ты наводил». И сам, не замечая нелепости своей мысли, поздравил себя, что, пребывая в таком беспросветном отчаянии, все же не утратил способности мыслить логически. Незаметно поддерживаемый женой, он вылез из машины и казался вполне спокоен, но у самых дверей консультации, где должна была решиться его судьба, вдруг спросил дрожащим шепотом: «Каково мне будет, когда выйду отсюда?» И покачал головой, ни на что уже не надеясь. Жена сообщила регистраторше, что это она звонила полчаса назад по поводу мужа. И та провела их в небольшую комнату, где сидели в ожидании приема несколько пациентов. Старик с черной повязкой на глазу, косоглазый мальчик и женщина, по всей видимости, приходившаяся ему матерью, девушка в темных очках и еще двое без особых примет, но ни одного слепого, ибо слепые к окулистам не ходят. Жена провела его к свободному стулу. И чтобы не занимать другой, осталось стоять рядом, шепнула на ухо: «Придется подождать». И он понял, почему придется, ибо слышал голоса ожидающих, и тотчас затомился новой тоской, подумав, что чем позже попадет он к доктору, тем глубже провалится в свою слепоту, и, следовательно, тем меньше будет надежд на исцеление. Беспокойно заерзал на стуле, хотел было поделиться своей мыслью с женой, но в этот миг открылась дверь, и сестра произнесла, обращаясь к ним: «Проходите, пожалуйста, и к другим пациентам. Доктор примет их без очереди, случай безотлагательный». Мать косоглазого мальчика возразила, что порядок есть порядок, идти должны они с сыном, и так ждут уже больше часа. Прочие больные вполголоса поддержали ее, но все они, да и она сама, настаивать на своем сочли неблагоразумным, из опасений, как бы доктор, рассердившись, не заставил их в отместку ждать еще дольше. Старик с повязкой на глазу проявил великодушие. Да чего уж там. Пусть идет, бедняга. Ему, как видно, хуже, чем нам. Слепец не слышал этих слов. Супруги уже входили в двери кабинета, и жена, проговорив: «Мы так вам признательны, доктор. Дело в том, что у моего мужа...» Осеклась, потому что не знала, что именно у ее мужа, кроме того, что он ослеп, и что у них украли машину. «Садитесь, пожалуйста», — сказал врач, и сам помог слепцу устроиться на стуле, а потом, дотронувшись до его руки, обратился теперь прямо к нему: «Ну, рассказывайте, что стряслось?» И слепец рассказал, как сидел в машине и ждал, когда красный свет сменится зеленым, и вдруг перестал видеть, и как вокруг собрались люди, чтобы помочь, и какая-то немолодая, судя по голосу, дама предположила, что, скорее всего, это нервное. И как потом какой-то господин довез его до дому, потому что сам он никак бы не смог. Все вокруг белое, доктор. Похищенный автомобиль упомянут не был. «Никогда прежде не случалось с вами такого, ну или чего-то подобного?» — спросил врач. «Никогда, доктор. Я и очки-то не ношу. Значит, говорите, это случилось внезапно?» «Именно так, доктор. Как будто вдруг взяли и выключили свет. Да нет, скорее не взяли, а дали, то есть зажгли». «В последние дни не замечали, что стали хуже видеть?» «Нет». «Скажите, незрячие в семье у вас есть или, может быть, были?» «Да нет. Ни у кого из родни, сколько я знаю или слышал, ничего такого не было». «Диабетом не страдаете?» «Нет, доктор». «Сифилисом не болели?» «Нет, доктор». «К подъемам давления, артериального или внутричерепного, не склонны?» «Насчет внутричерепного не в курсе, а так все в норме. В моей компании регулярно проводят диспансеризацию. Сегодня или вчера головой не ударялись?» «Нет, доктор». «Сколько вам лет?» 38. «Ну хорошо, давайте-ка посмотрим». Слепец широко раскрыл глаза, как бы облегчая к ним доступ, однако врач за руку подвел его к некоему устройству, которое человек с живым воображением принял бы за новую модель исповедальни, такой, где вместо слов